Глава 15. Но это тоже неплохой вариант. Кто догадается, что я приобрел недвижимость на самом видном месте, к тому же достаточно незаметную. Тут я догадался еще обернуться. Мрачное двухэтажное покосившееся здание в окружении мертвых деревьев. Справа и слева сверкающие мрамором роскошные особняки, кричащие о колоссальном богатстве. В личные сообщения пришло письмо от Селены. Там был скриншот этого места, датированное прошлой неделей. Дом 8 и дом 10 стояли рядом. Между ними была только тонкая ажурная ограда. Дома 9 там до этого не было. Ты вообще в курсе, что это такое? Селена подошла ближе. Это проклятый особняк, который ввели в игру почти 1500 лет назад. Третий в реестре официально летально опасных локаций. Первое место – главный храм домена боли. Второе – главный храм домена света. Но чтобы к ним подобраться, нужно пройти полугодовой квест. Подписать официальный договор с администрацией, в котором ты отказываешься от любых претензий. И ты предлагаешь жить вместе, которое гарантированно приводит к распаду личности с психической устойчивостью 10 единиц по шкале Коффа. Его лет 100 назад закрыли после того, как не смогли уничтожить игровыми методами. Там, по официальным данным, свихнулся управляющий ИСК-ИН, покалечив кучу народа. На физическом уровне попытку удаления заблокировал главный управляющий компьютер. И локацию изолировали, тупо свернув пространство. А по мне так нормально. ИСК-ИН там, конечно, странный, но милый. Он меня почти убил. Мы подружились. Тем временем вокруг нас собралась толпа народа. «Извините, а вы кто?» Высокоуровневый маг в тюрбане окликнул меня, пялясь на дом за моей спиной. «Рейд-босс, гостей встречаю. Очень страшный и почти неубиваемый». Маг был ошарашен. «А за моей спиной данж уровня 200+. Там в подвале склад мифических предметов». «И убивать на улице бесполезно. Весь опыт идет только на территории локации». «Но... могу хером помахать, если не веришь. Он у меня с насечками». «Не надо». Собеседник решил сбежать. «Стой! Короче, чтобы взять любой предмет из дома, не прорываясь с боем, можно трахнуть на его пороге девственницу 80 уровня. Тогда для следующего вошедшего отключаются все ловушки. А я вообще никого не трону. Буду рассматривать девственницу». «Девственницу». «За любую попытку трахнуть девственника 80 уровня буду повышать уровень данжа на единицу. Свободен! А вы заходите в дом, там сейчас безопасно». «Поздравляем, вы создали новый данж. В случае гибели игроков на его территории вы получаете 50% выпавшего имущества. Доступно создание квестов». Первым за мной в дом зашел профессор. Судя по походке, он был никакой, но в разъезжающихся глазах горело любопытство. Я объяснил ему, как пройти в библиотеку. Он ушел. Надеюсь, я смогу потом найти всех жильцов, а то есть сомнения. За ним следом зашли Огурец с Моргином на плече и Дуболом. Их я отправил в гостевые комнаты на первом этаже. Селена зашла последней. Бросив на меня полное раздражение взгляд, она ультимативно потребовала сказать ей, где тут ванна. Я объяснил ей, как пройти туда, благоразумно не предлагая проводить. Одежду и потом забрать могу. Вскоре начали подтягиваться остальные. Первым пришел Фауст. За ним тащились какие-то тени, таща на себе завернутые в какие-то тряпки тела. Темный жрец никаких эмоций по поводу нового места дислокации не высказал. Лишь деловито поинтересовался, есть ли тут подвалы. Были не только подвалы, но и целые катакомбы любой требуемой протяженности. Эту информацию мне поведал дом. Получив инструкцию, как пройти в пыточную, Фауст удалился, радостно похихикивая. Через минуту после него в дом ногой постучал Венсер. Был он одет в черный фрак, вьющиеся прежде волосы выпрямлены и зачесаны назад. На руках он держал бессознательную Элспер. Жрица была в бордовом коктейльном платье. Прическа жрицы меня поразила. Вместо привычного тугого узла светлых волос на затылке было очень милое каре черных волос. Сладкую парочку я отправил в спальню на второй этаж. Где-то я уже это видел. Последними были доставлены Стив и Луи. Их принес очень вежливый свиноподобный демон. Получив мое разрешение, демон нырнул в открывшийся портал, выгрузив свою ношу на пыльный диван в прихожей. Такое ощущение, что кого-то я забыл. «Дом, тут есть точка возрождения?» «Могу установить ее в прихожей, хозяин». «Установи туда возможность возрождения только для гостей и меня, а то неучтенных гостей жаль будет. И вообще, без точки возрождения никуда. Особенно с учетом того, что я собираюсь делать дальше. Селена, солнышко, потереть тебе спинку». Через 2 часа я сидел в глубоком пыльном кресле, на которое накинул плед. Смотрел на огонь и пил какое-то очень старое вино прямо из бутылки. На душе было спокойно, близилось утро. Камин нашелся в главном зале на 1-м этаже. По стенам висели какие-то гобелены с вышивкой. Темнота не позволяла внимательно рассмотреть обстановку. Только был виден стол у дальней стены. Раздался громкий стук из прихожей. «Дом, что за нахер? Кто там ломится?» «Ваши вассалы, хозяин». «Какие к черту вассалы? Я ничем подобным точно не занимался, даже в укуренном состоянии». «На них метка вассалитета. Убить их?» «Нет, а постой, я гляну, кто там». Я открыл дверь и уставился на визитеров. Компания была колоритной, даже на мой искушенный взгляд. Передо мной стоял мужчина в черном плаще с капюшоном. Из-под него виднелись пряди фиолетовых волос. За спиной был охрененных размеров серп, размерами чуть меньше самого визитера. Серебристый металл, матовая рукоять кожи. Интересно, как он им дерется? Жутко неудобная штука ведь. Гельзар рассекающий, жнец, 123 уровень, 6000 жизней. За правым плечом воина, слегка раздетая, или же слегка одетая, это как посмотреть. Девушка с огромным веером за плечом. Жгучая брюнетка с шоколадной кожей и огромными миндалевидными глазами. На тонком шнуре вокруг пояса висели какие-то жезлы, которые вкупе с остальным нарядом девушки вызывали очень нездоровые ассоциации. Собственно, весь наряд девушки из этих тонких шнурков. Я подобрал слюну. Лиит Парящая, лунная танцовщица, 113 уровень. 1000 жизней. Третьим в компании был замотанный в широкие бинты по самые уши персонаж. Собственно, незакрытыми бинтами оставалась только пара ярко-фиолетовых светящихся глаз и пепельная, торчащая во все стороны шевелюра. Рейард Молчаливый, кузнец плоти, 130 уровень, 90 тысяч жизней. Даже знать не хочу, как он сражается. Чую его и гильотиной не угомонить. Не люблю гильотины. «Господин!» Компания дружно опустилась на одно колено. «Да, видимо, мало мне было одного Фауста. Заходите». Распахиваю дверь и иду в дом, не оглядываясь. Приключенцы молча идут за мной. Дверь с жутким грохотом захлопывается. «Сидите тут». Гости заходят в зал, а я иду в разведанный ранее подвал. Там беру очередную запыленную бутылку. Чего-то не хватает. «Дом, что это за светящиеся грибы?» «Галлюциногены, хозяин. Это эктоплазменные вешенки. Эффект полной эмпатии, эйфоретик и возможность дематериализации на время действия эффекта». Откупориваю кувшин и заталкиваю в него раздавленный в руке гриб. «Рассказывайте». Я захожу в зал, сажусь в кресло и задумчиво рассматриваю гостей. Да кого я обманываю? Рассматриваю Лиит, остальных контролирую периферийным зрением. Девушка, заметив мое внимание, облизывает губы. «Господин», — за всех говорит Гельзар, — «мы видели у вас звание, мы исполнили задание. Небо раскрыло нам тайны и предназначение. Мы желаем служить. Мы желаем быть вашими первыми гвардейцами». «Гвардейцами? Хорошо. Но на что вы готовы пойти, чтобы заслужить это звание? Я вижу, вы не пожалели крови для духов». «На все». Гельзар прижал руку к сердцу. Я смог рассмотреть его лицо. Тонкий нос, узкие губы, большие зеленые глаза, фиолетовые волосы. Эх, знавал я людей когда-то, что душу бы продали за возможность отыгрывать такого персонажа. Лиит и Риард повторили его жест. «Все мне не нужно. Мне нужно только невозможное. Сможете мне достать яйцо черного дракона? И я исполню вашу просьбу. Беретесь?» Гости ошарашенно застыли. «Но...» Голос Гельзара дрогнул. «Ты хочешь отказаться, первый пришедший? Больше такого шанса не будет. Ни у тебя, ни у твоих спутников, ни у одного из живущих». Жнец переглянулся с компаньонами. Видимо, они уже давно вместе. «Хорошо, но будет сложно. Я помогу. Так вы принимаете задание?» «Да, господин», — ответили мне три голоса. «А теперь, Гельзар, подойди». Жнец поднялся с кресла и сделал шаг в мою сторону. Я открыл принесенную бутыль, порезал палец ножом и капнул несколько капель своей крови в узкое горлышко. Отхлебнул. «Пей! Все пейте!» Кандидатов-гвардейцы пустили бутыль по кругу, а я наблюдал, как мои ноги тонут в ковре. Все глубже и глубже. На меня накатило. «Дай свое оружие, жнец!» Гельзар протянул мне свой монструозный серп. Я пошатнулся под весом оружия и, повинуясь внезапному озарению, провел языком по кромке лезвия. Слюна на клинке зашипела. Вылезли сообщения, которые я не стал читать. Отдаю серп владельцу. «У тебя будет один удар. Теперь ты, Риард». Забинтованный сделал шаг вперед. «Надеюсь, ты умеешь терпеть боль». Подношу руки к лицу кузнеца плоти и когтями выдираю фиолетовый глаз, который отправляю себе в рот. Мир вокруг пляшет. Когтем выдираю свой глаз, обращенный в совиной, и впихиваю его в окровавленную глазницу собеседника. Тот начинает бешено вращаться. Снова сообщение. «У тебя будет один взгляд. Один взгляд, способный испугать даже Бога. На несколько секунд. Лиит, подойди, а вы выйдите из комнаты. Этот ритуал не терпит чужих взглядов». Мужчина выходит, осторожно прикрыв за собой дверь. «Для тебя у меня особый дар». И улыбаюсь. Девушка опускается передо мной на колени. Шнурки перестают скрывать хоть что-то. Спустя 10 минут я выхожу с Лиит, довольно облизывающей губы. «У тебя будет еще один шанс. Ты переживешь один любой, абсолютно любой удар. Вам пора. Времени мало». Приключенцы выскальзывают за дверь и бегом направляются в сторону стоящей на площади толпы. Я тоже, облизываясь, смотрю на подросшую в уровне лунную танцовщицу и глупо подхихикиваю. Когда визитеры скрываются из виду, закрываю дверь и направляюсь в зал. «Фелен, что ты тут делаешь? Где мы вообще находимся?» Моргенхант, потерянно оглядываясь, идет мне навстречу. «У меня дома. Отпустила?» «Да, а что это вообще было? Я...» Моргенханда прервал стук в дверь. Я молча развернулся и пошел в прихожую. На пороге стоял кошмарик в своем роботоподобном доспехе. Перископ закрывает шлем. Особую пикантность ему придавала женщина, повисшая на нем в очень откровенной позе. Женщина была красива. Длинные черные волосы, бледная кожа, черные как ночь глаза. Орбус порочная. Ассасин, 79 уровень. 2500 жизней. Дама была пьяна в хлам, и все порывалось сорвать с доспеха ведроподобный шлем. Нас она заметила не сразу. А как заметила... «Дорогой, мы у тебя дома, а это твои друзья? Но я хочу только тебя, пусть они уйдут. Но если ты хочешь, они могут смотреть. Дорогой, а ты меня отнесешь в свою комнату? Я хочу посмотреть на то, что у тебя под доспехом. Ты такой классный и сильный, хоть и молчаливый. Ты так сексуально убил всех в том кабаке. Ты ведь сделал это ради меня, да, дорогой?» Мы с Моргенхандом смотрели на это с одинаково большими глазами. Я, видимо, от грибов, Морген от охуевания. «Миледи, никто у вас моего друга не отнимает. Проходите, располагайтесь». Кошмарик подхватил доспехом свою подругу под бедра и направился в сторону подвала. Я последовал за ним, остановив Моргена жестом. Тот замер с глазами рожающего ежа. Химера свернула в сторону одного из боковых проходов и зашла в просторную камеру, освещенную парой горящих факелов. Там он деловито уложил ее на пол, срывая одежду, и стал привязывать к торчащим из стены кольцам, подвешивая тело. «Дорогой, я смотрю, ты любишь пожестче. Ты знаешь, чем заинтриговать женщину. Смелее, будь со мной грубым, я вся теку. Скорее, снимай свой доспех». Кошмарик наклонился к распятой женщине и единым движением сорвал шлем. Показавшаяся голова впилась поцелуем в приоткрытые губы женщины. Та изогнулась. Доспех покачнулся и упал назад. Кошмарик уперся лапами в шею ассасинши. Женщина открыла глаза. Зрачки ее расширились. Она моментально протрезвела. Раздался полный ужаса крик. Химера ползла по ее телу сверху вниз, покрывая его поцелуями и облизывая раздвоенным языком. Лапы оставляли глубокие колотые раны, которые тут же заполнялись кровью. Химера провела языком по красиво торчащей груди и впилась губами в сосок. Сомкнула зубы. Крик стал захлебывающимся. Я стоял и смотрел, ощущая, как из крови стремительно выветриваются грибы. Кошмарик оседлал живот пленницы. Хвост похотливо изогнулся. Болт на кончике хвоста начал вращаться, словно сверло, издавая схожий звук. Вращающееся жало вонзилось между ног женщины, брызнула кровь, химера закатила глаза, крик женщины перешел в ультразвук. Я вылетел из комнаты. Навстречу мне бежал Морген Хант с обнаженным мечом. «Филин, что случилось?» Меня вырвало на сапоги друга. «Пойдем, Морген, ты точно не захочешь видеть, что там происходит». «Почему?» Какой-то он заторможенный все-таки. «Морген Хант, бля! Я точно знаю, что ты это не захочешь увидеть! Даже я не хочу это видеть!» Раздался новый крик. Морген позеленел, но с места не сдвинулся. «Ты такой смелый, что готов отбивать у кошмарика его девушку!» Мы побежали по коридорам. Крик бил в спину. В какой-то момент времени я потерял Моргена. Очнулся у двери в какую-то комнату. Пусто и никаких криков. Надо лечь спать, надо все забыть. Подскакиваю с кровати и бьюсь головой в стену. Идея! Самом, бля! Сотри мне память о том, что я сейчас видел! Сотри нахуй! Я не могу убрать именно этот участок. Только если убирать все нейронные связи, отвечающие за него. Это все за последние сутки. «Да хоть за всю жизнь, с младенчества! Я должен это забыть!» «Хорошо, делаю!» Я открыл глаза. Последнее воспоминание с щелчком встало на место. «Самом, сука! Сотри все обратно!» «Филин, извини, не могу. Базовый алгоритм определил это действие как рекурсивный цикл. И заблокировал на физическом уровне. Я за последние два дня 174-й раз стираю тебе память. Самом, ну пожалуйста, я тебя умоляю!» Эфир ответил тишиной. Главный управляющий из КИН позорно сбежал.